и впредь действовать без послаблений. Несколько губернаторов в своих отчетах жалуются на трудности привлечения штрейкбрехеров, которым рабочие обычно угрожают расправой. 2 декабря 1905 года царь подписывает указ, согласно которому штрейкбрехеры и провокаторы, срывающие забастовки, официально берутся под защиту властей. Для зачинщиков забастовок устанавливается тюремное заключение от 4 лет и выше. 22 июля 1905 года товарищ министр внутренних дел Трепов направляет царю рапорт с просьбой разрешить увеличение штата полиции в Курлянской губернии. Следует высочайшее повеление увеличить состав полиции из расчета одного городового на 400 душ населения. Одновременно указано выделить на повышение окладов городовым 19 миллионов рублей. Командующий Киевским военным округом доносит, что революционные настроения рабочих передаются солдатам. Соприкосновение войск с населением, считает он, грозит армии разложением и предлагает оградить гарнизоны от местных жителей, для чего построить вокруг казарм высокие дощатые заборы. Царь пишет на полях: «Насчет ограждения правильно, истина безусловная. Забор хорош, но розги лучше». По действовавшему в империи положению о телесных наказаниях, местный полицейский начальник мог по своему усмотрению выпороть любого крестьянина. За отмену положения как позорного выступил Государственный совет. На отчете о дискуссии в совете надпись «Когда захочу, тогда отменю». Петербургский градоначальник предлагает наиболее строптивых стачечников в административном порядке приговаривать к заключению в рабочие дома с особо строгим режимом. То есть рекомендует еще одну внесудебную полицейскую форму принудительного труда. Резолюция царя на докладной. Да, или розги, как сделано в Дании. Херсонский губернатор в годовом отчете сообщает, что учащаются случаи правонарушений в рабочих районах. На полях резолюция. Розги. Пороть хорошо, но вешать лучше. Дальневосточное командование сообщает в Петербург, будто из центра страны прибыли в армию анархисты-агитаторы с целью разложить ее, не интересуясь ни следствием, ни судом, ни даже простым подтверждением факта, царь приказывает задержанных повесить. Вешать хорошо, но можно и расстреливать. Витте докладывает о переизбытке усердия Рихтера, командующего карательной экспедицией в прибалтийских губерниях. Его жандармы порят поголовно крестьян, расстреливают без суда и следствия, выжигают деревни. Следует высочайшая резолюция на записке. Ай да молодец! В Государственной Думе, 2-й, бурно обсуждается случай расстрела заключенных в рижской тюрьме. По требованию царя Министерство внутренних дел представляет ему докладную, что произошло. Там, где изложены подробности, когда и кто стрелял в узников, помета: молодцы конвойные, не растерялись. Прочитал донесение московских властей об исходе боев на Пресне. Отмечает в дневнике: в Москве, слава богу, мятеж подавлен силой оружия. Узнав, что осада училища Фитлера, где оборонялись 100 дружинников, окончилась разгромом здания с помощью артиллерии и убийством ряда осажденных, Николай шлет из царского села командующему войсками Московского военного округа телеграмму. По удостоверению генерал-губернатора о безупречном поведении войск, поручаю вам объявить им мое сердечное спасибо. На докладе уфимского губернатора о расстреле рабочей демонстрации